Петербург. 1829-1836 годы. В 1829 году 20-летний Гоголь попадает в Петербург. Столица встречает его неприветливо. Он поселяется на четвертом этаже большого мрачного дома. Петербург показался ему вовсе не таким, как он думал. Дороговизна жизни приводит его в уныние, он живет как в пустыне. По приезде не сразу пишет матери, объясняя свое молчание тем, что на него напала хандра или другое подобное, и что он уже около недели сидит, поджавши руки и ничего не делая. Неудачи с поисками службы заставляют Гоголя вспомнить о поэме «Ганс Кюхельгартен», написанной еще в 1827 году в Нежине. Он издает ее на последние деньги под псевдонимом Алова. После жестокой расправы московского телеграфа и северной пчелы Гоголь бросился с своим верным слугой Якимом по книжным лавкам, отобрал у книгопродавцев экземпляры, нанял номер в гостинице и сжег все до единого. Кулиш. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Санкт-Петербург. 1856 год. В номере 12 московского телеграфа за 1829 год появилась статья Полевого, в которой, в частности, отмечалось: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение господина Алова не было предназначено для печати, но что важные для автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать свои идиллии». В номере 87-м «Северной пчелы» за 29-й год появился еще один отзыв о поэме. «В Гансе Кюхельгартене столь много несообразностей, картины часто так чудовищны, и авторская смелость в поэтических украшениях так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом». И тут первой мыслью оскорбленного автора было бежать. Воспользовавшись деньгами, присланными матерью для оплаты процентов в опекунский совет, Гоголь садится на корабль и уезжает в Любек. В связи с этой авантюрой мы располагаем двумя психологическими документами исключительного значения, письмами Гоголя к матери от 22 мая и 24 июля 1829 года. Ему нужно было получить согласие матери на путешествие и убедить ее в разумности своего странного поступка. Письмо от 22 мая, писанное еще до катастрофы с Гансом Кюхельгартеном, подготавливает почву. Гоголь говорит, что ему представляется случай поехать за границу. Но вообразите мое несчастье. Нужно же этому случиться. Великодушный друг мой, доставлявший мне все это, скоропостижно умер. Я имел одно существо, к которому истинно привязался было навсегда, и небу угодно было лишить меня его. Биографам Гоголя нетрудно было выяснить, что история с великодушным другом была выдумана. Через два месяца выдумка разрастается, фабула о несчастной дружбе превращается в повесть о несчастной любви. «Я видел ее. Нет, не назову ее. Она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение не кстати для нее. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Адская тоска с всевозможными муками кипела в душе моей. Нет, это не любовь была. Я, по крайней мере, не слыхал подобной любви. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь». В действительности никакой любви не было. Перед нами упражнение в романтическом лирическом стиле, напоминающем статью «Женщина», написанную Гоголем два года позднее. В этих письмах к матери слепая вера Гоголя в себя впервые прозревает. Из смутного, мистического ощущения она становится осознанным религиозным чувством. Душевному движению найдена мотивация. Гоголя ведет божественный промысел. Бог внушает ему страсти, диктует решение, наказывает за непослушание. В письмах 1829 года писатель говорит уже тем торжественным и мистическим тоном, который так поразил современников в 1847 году, когда вышли выбранные места из переписки с друзьями. «Бог указал мне путь в землю чужую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, и я осмелился откинуть божественные промыслы и присмыкаться в столице здешней между сими служащими». Здесь возникновение веры Гоголя в особое преимущественное попечение о нем промысла Божия. Но почему же все-таки ему нужно уехать в чужие края? Бедная Марья Ивановна, читая, что Бог наказывает ее сына за то, что он против своей воли и воли провидения отправился в Петербург и решился служить там в угодность ей, больше должна была прийти в смятение. Едва ли оно уменьшилось, когда она прочла, что цель заграничного путешествия ее сына — воспитывать страсти в тишине и одновременно в шуме вечного труда. Чувствуется, что Гоголь писал это письмо в нервической спешке и в увлечении страсти. Через несколько лет он всю эту сложную систему мотивации забывает и в авторской исповеди объясняет юношескую авантюру совершенно по-другому. «Не прошло 5 месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только, что еду вовсе не за тем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорее, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее». Оглядываясь через 18 лет на свое прошлое, Гоголь допускает анахронизм. Он представляет поездку в Любек в свете своего мировоззрения 40-х годов, мотив аскетического подвига, чтобы полюбить родину, нужно покинуть ее, происхождение более позднего. В 20-х годах Гоголь мечтал о культивировании страстей, а не об аскезе. Приехав в Любек, он как будто отрезвляется. С удивлением видит себя в чужом городе, среди чужих людей, языка которых не понимает, и впервые задумывается над самим собой, над загадкой собственной натуры. «Часто я думаю о себе», — пишет он матери из Любека, — «зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере, редкое в мире, чистую, пламеняющую, жаркую любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?» После запутанной и сбивчивой риторики вдруг точная и ясная самохарактеристика. В конце сентября беглец возвращается в Петербург, поступает на службу в департамент уделов, знакомится с литераторами и сотрудничает в журналах. В 1831 году выходит «Вечера» на хуторе близ Диканьки и приносит ему славу. В конце 44 года в письме к Смирновой Гоголь просит не выводить никаких заключений о нем самом на основании его юношеских сочинений. Писанные во время глупой молодости, они говорят о писателе, еще не утвердившемся ни в чем твердом. И дальше следует примечательная оговорка. «В них точно есть кое-где хвостики душевного состояния моего тогдашнего, но без моего собственного признания их никто и не заметит, и не увидит». Этими словами определяется наше отношение к произведениям Гоголя 30-х годов. Мы попытаемся заметить эти хвостики душевного состояния. Смирнова Александра Осиповна, урожденная Россет, 1809-1882 годы, фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, с Гоголем познакомилась в Париже в 1837 году, примерно с 1843 года стала его ревностной ученицей. Ей принадлежат воспоминания о Пушкине, Жуковском, статьи о Гоголе. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь следует двум разнородным традициям, стараясь связать их единством стиля. Первая традиция — немецкая романтическая демонология, ведьмы, черти, заклинания, колдовство, с которыми Гоголь был знаком по повестям Тика и Гофмана. Вторая — украинская народная сказка с исконным дуализмом, борьбой бога и дьявола. Повести можно расположить по степеням нарастающей мрачности. В пропавшей грамоте и заколдованном месте чертовщина уморительная и домашняя. Обе повести являются своего рода демонологическими анекдотами. В «Майской ночи» и «Ночи перед Рождеством» борьба добра со злом уже труднее. Нужна святая панночка, чтобы победить страшную ведьму. Нужен благочестивый кузнец-иконописец, чтобы одолеть черта. И, наконец, в вечере накануне Ивана Купала и в страшной мести смех совсем замолкает. Забавное уступает место ужасному. Независимо от народной традиции, автор создает чудовищные и зловещие образы Басаврюка и колдуна отца Катерины. Описание мертвецов, выходящих лунную ночью из могил на берегу Днепра. Рассказ о схватке колдуна с всадником, сцена вызова души Катерины, самые сильные страницы в «Вечерах». Это первые звуки, не заученные, а своей художественной речи. Именно здесь, в страшном и мрачном, следует искать хвостики душевного состояния автора. Вспомним его признание в авторской исповеди. «На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимы. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать». Но смешное постепенно переставало быть смешным, а мрачность его меланхолического от природы характера упивалась изображением зла и смерти. Василий Гиппиус, Гоголь, 1924 год, анализируя композицию «Вечеров», приходит к заключению, что шесть из них варьируют одну тему. Это, пишет он, вторжение в жизнь людей демонического начала и борьба с ним. На исходе этой борьбы автор смотрит с безнадежностью. В вечере накануне Ивана Купала побеждает Басаврюк. В страшной мести все, прикоснувшиеся к злой силе, осуждены на гибель: Данила, Катерина, ее маленький сын. Единственное убежище — церковь и монастырь, но и они нередко бессильны. Автор сознательно отступает от народной сказки с ее наивной верой в конечное торжество добра. Читатели «Вечеров», очарованные юмором и веселостью рудого Панька, не обратили внимания на лежавшую в основе повестей мрачную демонологию. Все обрадовались этому живому описанию племени, поющего и пляшущего, этой веселости, простодушной и вместе лукавой, писал Пушкин. Все смеялись, начиная с наборщиков, которые, завидя автора «Вечеров», давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отвратившись к стенке. Письмо Гоголя к Пушкину, 1831 год. Гоголь единодушно был признан замечательным юмористом. Ему дорого пришлось расплачиваться за эту быструю славу. Читатели любят простые и ясные ярлыки. Звание юмориста осталось приклеенным к писателю на всю жизнь. И этим, отчасти, объясняется провал его переписки с друзьями и вообще неудачи его душевного дела. Когда Гоголь перестал смешить и заговорил о Боге, никто не поверил, что комический писатель может быть учителем. Успех окрыляет Гоголя. Вера в промысел крепнет в нем. В письмах слышатся нотки самоуверенности и хвастливости, напоминающие манеру Ивана Александровича Хлестакова. Несколько примеров. «В письме вашем, между прочим, беспокойтесь, что квартира моя на пятом этаже. Это здесь не значит ничего, и, верьте, во мне не производит ни малейшей усталости. Сам государь занимает комнаты не ниже моих матери», 1830 год. «Мне любо, когда я не я ищу, но моего ищут знакомства», матери, 1831 год. «Прошу вас принять эту небольшую книжку «Вечера». Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем, начиная от государыни», матери, 1831 год. «Все лето я прожил в Павловске и Царском селе. Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин». 32-й год счастливый в жизни Гоголя. Он выпускает вторую часть «Вечеров». начинает работать над комедией «Владимир третьей степени». Летом проездом Васильевку останавливается в Москве и знакомится с Погодиным, Аксаковым и актером Щепкиным. Осенью полный надежд и замыслов возвращается в Петербург и хочет приняться за работу. Но вдруг на него находит странное бездействие, апатия, растерянность мыслей. Сначала он относится к этому шутливо. «Я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не выдумывается. Одним словом, умственный запор». Погодину, февраль 33-го года. В письме к матери он объясняет свое состояние тем, что «из дому вывез с собою лень» 8 февраля 33-го года. Та же мотивация повторяется в письме к Данилевскому 8 февраля 33-го года, но здесь в его словах уже начинает звучать тревога. «Я вывез из дому всю роскошь лени и ничего решительно не делаю. Ум в странном бездействии. Мысли так растеряны, что никак не могут собраться в одно целое». Месяц проходит за месяцем, а душевное состояние Гоголя становится все мучительнее. Он переходит от одного проекта к другому, судорожно хватается за самые разнообразные начинания, задумывает многотомную всеобщую историю, грандиозную всеобщую географию, земля и люди, собирается писать полную историю Украины. Все эти работы дальше планов не идут. Не лучше обстоит дело и с художественным творчеством. Начатая повесть «Страшная рука» остается неоконченной. Работа над Владимиром третьей степени вскоре прерывается. В июле в письме к Максимовичу Гоголь горестно признается. «Я так теперь остыл, очерствел, сделался такой прозой, что не узнаю себя. Вот скоро будет год, как я ни строчки». Максимович Михаил Александрович, 1804-1873 годы, ботаник, этнограф и историк. Познакомился с Гоголем в 1823 году и был с ним в дружеских отношениях до самой смерти писателя. Гоголь вместе с Максимовичем ездил в Оптину пустынь. Кулиш в своих записках о жизни Гоголя пишет. «В промежуток между июлем и ноябрем с Гоголем случилось нечто необыкновенное», и делает догадки. «Может быть, это были неприятности по службе или по предмету его литературных занятий? Но вернее всего, то была забота юности, любовь». Биограф основывает свое предположение на словах Гоголя в его письме к Погодину, 28 сентября. «Какой ужасный для меня этот 1833 год! Боже, сколько кризисов! Настанет ли для меня благодатная реставрация? Сколько я начинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство быть недовольным самим собой? О, не знай его! Человек, в котором вселилось это ад, чувство, весь превращается в злость. Он ужасно издевается над собственным бессилием». Свидетельство совершенно ясно. Как из этих слов Кулиш мог вычитать, что у Гоголя были неприятности по службе или несчастная любовь? Ведь он определенно говорит, что переживал кризис творчества, что мучился неудовлетворенностью своими писаниями. В ноябре того же года он почти в тех же выражениях пишет о переворотах Максимовичу. «Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!» Как характерно это сопоставление. «Пережег, перестрадал». Наконец, еще одно свидетельство, устраняющее последние сомнения. 11 марта 1833 года Плетнев писал Жуковскому. «У Пушкина ничего нового нет, у Гоголя тоже. Его комедия не пошла из головы, он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал». Сопоставим. У Гоголя человек весь превращается в злость, у Плетнева — с досады. Речь идет о том же душевном состоянии, только у Гоголя, как всегда, все передано в преувеличенной, патетической форме, каждая фраза с восклицательным знаком. Этот гиперболизм ввел в заблуждение доверчивого Кулиша, и он решил, что с Гоголем случилось нечто необыкновенное. А в действительности писатель переживал затишье перед новым поразительным расцветом творчества 34-36 годов. Кризис происходил не от скудости, а от изобилия. Это было мгновение неподвижности, которое предшествует прыжку. Замыслы Гоголя были столь разнообразны и грандиозны, что парализовали друг друга. Он не мог приступить к работе над историей, так как планы его неудержимо росли. Сначала предполагалось написать историю Украины, потом малороссийскую и всемирную, потом историю средних веков, томов из 8-9. Одни наброски сжигались и лихорадочно составлялись другие. Работа над комедией была не менее мучительной, так как перо толкалось о такие места, которые цензура ни за что не пропустит. И Гоголь заключает: «Итак, за комедию не могу приняться. Приму за историю, передо мною движется сцена». Погодину, 20 февраля 1833 года. Вот причина от чувства, злости, недовольства собой и видимого бесплодия. Кризис 33-го года был кризисом стремительного роста писателя, необъятного расширения его задач, возмужания его таланта. И я. Период неподвижности приходит к концу, и Гоголь пророчески чует начало новой жизни. В торжественно-лирических словах приветствует он возвращение своего гения. «Таинственный, неизъяснимый 1834-й, где означу я тебя великими трудами? Я не знаю, как назвать тебя, мой гений, о, не разлучайся со мной! Я свершу, жизнь кипит во мне, труды мои будут вдохновенны, над ними будет веять недоступное земле божество, я совершу, о, поцелуй и благослови меня. Ночь накануне нового 1834 года, когда была написана эта патетическая молитва, зенит гоголевского творчества, все в нем достигло полноты и напряжения. За следующие два года, 1834-1835 годы, писатель создает или задумывает все, что ему дано было создать. Впоследствии он только осуществляет более ранние замыслы, переделывает и обрабатывает прежде написанные произведения. В 1834 году сочинены «Миргород» и «Арабески», в 1835 «Женихи» и «Нос», «Начаты мертвые души» и «Ревизор». Гоголь полон надежд, вдохновение не иссякает. «Я восхищаюсь заранее», — пишет он Пушкину, 1833 год, «когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Ух, брат, сколько приходит ко мне мыслей теперь, до каких крупных, полных, свежих», — сообщает он Погодину, 1834 год. «Как плодотворно было вдохновение Гоголя в этот период, выясняется из сопоставления двух дат. 7 октября Гоголь просит Пушкина дать ему сюжет для комедии, а 6 декабря он сообщает Погодину, что комедия уже готова. «Ревизор» был написан меньше, чем в 2 месяца. В конце 1935 года Гоголь освобождается от занятий историей, которые становились для него более тягостными. После неудачного опыта преподавания истории в Петербургском университете он выходит в отставку и с этих пор безраздельно посвящает себя литературе.